Глава 4. Пробираясь через низкий колючий кустарник, мы старательно держались дороги, боясь заплутать в зарослях. Это днем здесь легко отыщешь узкую тропинку, что к реке, что к деревне, а ночью, да еще и без факела, практически невозможно. Мы двигались быстро, постоянно айкали, ойкали и даже не считали ушибы на ногах, которые получали от выступающих из земли корней, низких ветвей, острых камней и всего прочего, что при солнечном свете очень легко обойти. Страх подгонял. Он делал тени от деревьев еще более зловещими, уханье совы невероятно громким, а силуэты ветвей и кустов похожими на жутких монстров из Нижнего мира. Мне все казалось, что сейчас нас поймают, настигнут, схватят за шиворот и разлучат навсегда. Что мой отец изобьет и меня, и Оуэна. Это было куда страшнее каких-то там скрюченных коряк. Постоянно протягивая руку, я все пыталась схватить друга за светлую рубаху. В боку кололо, и я все чаще спотыкалась, сбивая пальцы на ногах. Оуэн оглянулся и, поняв, что я выдохлась, схватил меня за плечо. Мы побежали дальше. Так в потемках, цепляясь друг за друга, очень быстро выбрались на нашу полянку и, наконец, перевели дух, согнувшись пополам. Мир вокруг нас жил своей жизнью. Со стороны дороги послышались скрип колес телеги и громкие мужские голоса. «Разбойники!» — мелькнула в голове мысль. «Или это беженцы-драконы спешат в южные города своей империи?» Телега поехала дальше. Прямо под обрывом шумел водоворот, развеивая тишину ночи. «Кажется, оторвались», — прошептал Оуэн. «Надеюсь, отец еще не хватился меня, а то ведь к вам явится, шуму будет. Он в злости жутко вспыльчивый, такого наворотить может». «Мой не лучше», — выдохнула я, разгибаясь. «А твой папа знает, кто я?» «Да, конечно», — Оуэн закивал. «Я же все ему выложил. И имя, и из какой ты семьи, и кто твои родители». «Как он орал! Никогда еще его таким не видел». «Да, мне стало жутко обидно. Не самая я завидная невеста». «Ты лучшая для меня. Не говори так». От возмущения у Оуэна задрожал голос. «Мне не важно, сколько денег в твоей семье и какое у тебя положение. И все равно, что платья короткие, что не обучено этикету. Мне важна ты, вот. И отец должен это принять. Ты мой выбор. А если ему что-то не нравится, то пусть идет, ищет себе новую избранную и рожает наследников помимо меня». «А твоя мама?» Я вдруг сообразила, что он никогда не говорил о ней. «Умерла при родах. Я ее не помню толком», — тихо пробормотал он. «Отец свою избранную уберечь не смог, и еще меня ее лишить пытается». «Но разве он виноват в ее смерти? Мне стало так жалко друга и ту женщину, которую я даже не знала. Но она была мамой Оуэна, а значит, наверняка хорошей и доброй». «Виноват!» — рыкнул мой дракон. «Он виноват! Его гордыня непробиваемая. Ему говорили, что мама слабая, что родить не сможет сама. Что нужно целителей звать, магов. А он заладил. Она дракон, она совсем справится сама. А маги — пустое племя и сплошные бездари». «Она не справилась. Мне стало еще жальче маму Оуэна. Но если он ее любил, то какая уже гордость?» «Он осознал, что был неправ, да толку. Мы остались без нее, и братишка не выжил. Всего день в колыбели пролежал и умер во сне. Но папу это ничему не научило. Он снова навязывает свое и опять кричит, что избранная маг — это позор». «Ну, наверное, я действительно не ровня тебе». Беспокойство волной всколыхнуло душу. «Не говори так!» Оуэн сжал кулаки. «У меня для тебя подарок. Он особенный. И ты должна хорошо о нем заботиться». Он вытащил из кармана красивый, сплетенный из кожаных жгутов браслет. «Что это?» Я замерла, не веря глазам. «Я же говорю, тебе подарок. Он брачный. Это цвета моего рода, синий и красный. Ты моя невеста и должна носить его». «Но...» От восторга и страха у меня в горле пересохло. «Это ведь не какая-то побрякушка. Это настоящий ритуальный браслет, который дракон дарит избранной». «Не но, а должна». Оуэн нахмурился. «Он твой и только твой». Взяв меня за руку, он осторожно надел его и улыбнулся. В тусклом цвете луны я отчетливо видела фиолетовое пламя в глазах жениха. Темный. Мне это особенно нравилось в нем. «Айла, можно поцелую?» «В щеку?» Мой голос от волнения стал совсем писклявым. «Нет». Потянувшись, дракон легко коснулся моих губ. Я смутилась и, кажется, покраснела. Опустила взгляд и хотела отстраниться, но в следующее мгновение этот проныра чмокнул меня еще и в щеку. «Оуэн!» — воскликнула я. «Моя репутация!» «Ничего с ней не будет. Вот вырастем, и я буду целовать тебя по-настоящему». «Мы теперь не расстанемся?» Я с таким восторгом рассматривала браслет. «Ничего ценнее у меня в жизни не будет». «Нет, никогда». Он попытался снова поцеловать меня в щеку. «Айла!» Бешеный рык отца прямо за спиной заставил вскрикнуть и отшатнуться. «Ах ты, мерзавка!» Он схватил меня за волосы и откинул к деревьям. «Не тронь ее!» Оуэн смело накинулся на него. «Ящерица плюгавая!» Размахнувшись, папа отвесил моему другу звонкую оплеуху. «Решил дочь увести, щенок? Да я тебя как клопа раздавлю!» Он снова ударил моего дракона. Закричав, я кинулась на выручку другу, и следующий удар достался мне. Упав, упрямо поднялась и набросилась на отца, как кошка, вцепившись в его ногу. Оуэн подскочил с другой стороны. Я мало что видела, плохо соображала в этот момент, выпустила пламя, да поздно. Крик друга заставил замереть. Отец с силой его оттолкнул, он упал и кубарем покатился к обрыву. «Нет!» Я ринулась за ним, но наш палач схватил меня за руку и со всей злобы дернул. «Нет!» Оуэн на самом краю попытался схватиться за траву, но она проскользнула между его пальцев. Он упал. Всплеск воды. Я закричала так громко, как только могла. «А отец?» Он сделал вид, что ничего не произошло. Лишь с безразличием произнес: «Нет ящерицы, нет проблем». Развернувшись, он потащил меня в сторону дома, удерживая мертвой хваткой. Я брыкалась, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Пыталась достать своего ненавистного врага пламенем. Но он ведь темный. Он поглощал его, не замечая. Оуэн упал в водоворот. Это все, о чем я могла теперь думать. Его больше нет. Его нет. Упираясь ногами в землю, царапала отцу руку, лишь бы отпустил. Нужно было звать на помощь. Вдруг Оуэна выбросила у деревни. Вдруг он еще жив. «Да не дергайся! И сдох твой щенок!» Отец отвесил мне оплеуху. «С утра найдут. Поделом ему. Ненавижу драконов, мерзкое племя, тупые ящерицы». «Не смей так говорить!» — взвыла я. «Это ты мерзкий, а он... Он был хороший. Ему было не плевать на меня, он меня любил». «Не переживай, подрастешь, продам тебя какому-нибудь мужику побогаче. И так тебя полюбят, добавки не попросишь. Только срок придет, ни дня дома не задержишься». «Ненавижу тебя!» Я давилась от слез. «Поговори мне еще!» Он с упорством быка тащил меня вперед. У края дороги, недалеко от поворота на наш дом, стояла телега. Я попыталась закричать, чтобы привлечь внимание людей на ней, но отец проворно закрыл мне рот ладонью и поволок дальше. Я мычала и кусала его за пальцы. «Уймись, соплячка!» — рычал он. «А то так всыплю, зубы отращивать будешь!» Отец вышел на тропинку, ведущую к нашему ветхому особняку. Волоком протащил меня вперед и остановился. Всхлипывая, я подняла взгляд на ненавистный дом. Снова туда. Снова в эту безнадежность, где у меня нет ни будущего, ни настоящей семьи. Я зарыдала еще громче. Не здесь я должна была находиться. Бежать нужно, звать на помощь. Странные тени мелькали в окнах, будто с факелами там кто-то бродил. «Льям! Виям!» — медведем взревел отец. «Вы что там ищете? Наградили боги выродками вместо детей!» Отбросив меня, он сделал шаг к дому, и тут же мелькнула еще одна тень. Огромный вонючий мужик вышел из-за наших спин и, размахнувшись, ударил отца шипованной дубиной по голове. Раздался глухой хруст, и убийца моего Оуэна мешком упал на землю. Повернувшись, я увидела, как мелькнула дубинка. Оглушающая боль пронзила тело. Упав, я на несколько мгновений потеряла сознание. Приоткрыв глаза, первое, что увидела, — это тело отца. Кто-то тащил его к дому за ноги. «Что с девчонкой делать?» Гнусавый голос был мне совсем незнаком. «К остальным ее. Я попыталась приподнять голову, но тело меня не слушалось. «А пацаны?» Снова этот гнусавый. «В расход!» Это было сказано так легко, словно они не судьбу людей решали, а про сорняки на огороде толковали. «Своих ртов хватает, к тому же треплом оказались. Золотишко так и не нашли». «Разбойники!» До меня наконец дошло, что происходит вокруг. К нам пришли те, кого так ждали братья. «Кирка, а ты уверен насчет девчонки?» Ко мне кто-то подошел, снова завоняло немытым телом. «Может, продадим куда? Рожица, как у куклы, еще и рыжая. Могут отстегнуть за такую золотишко». «Да у нее в голове дыра, гнус. Все одно окочурится. Целителя у нас нет. Думать нужно, когда дубиной машешь. Так заорать могла!» Словно в оправдании пробормотал гнусавый. «Да пусть бы и орала, кто бы ее услышал. Баба уже того, мужика тоже. А эти два ссыкуна скулят там. Вали их и пойдем, девчонку туда же». Испугавшись, я зажмурилась, что было сил. Послышались шаги. Кто-то обошел меня по кругу и схватил за руки. Резкая боль пронзила голову, но я удержала стон, силой прикусив губу. Во рту появился металлический привкус крови. Меня тащили к дому по земле. «Брось ее в коридор, гнус! Огонь пожрет все! Сошлются на пожар!» Снова шаги по деревянному полу. «Все, Кирка!» Новый голос. «Готовы, щенки! Можно поджигать!» Тухлый домик оказался. Толком и не разжились ничем. «Может, все же девку заберем?» — настаивал гнусавый. «Она еще дышит». «Оставь, гнус. Придет в себя и думай, пырнет она кого ножом, чтобы отомстить за семейку свою или нет». «Ну, тоже верно», — промямлил надо мной мужчина. «Поджигай!» — крикнул кто-то со стороны огорода. Трясясь от ужаса, я приоткрыла глаза и увидела, как в окна закидывают факелы. «Я тебя здесь оставлю», — шепнул гнусавый, присев надо мной. «Как уйдем, отползай. Дом долго разгораться будет. Не по душе мне детей губить». Он поднялся и спустился с крыльца. Залаял молчавший все это время Токи. «Собаку отвяжи!» — прокричали со стороны тропинки. «Пусть убегает!» «А не укусит, Кирка! Отвязывай!» Снова возня и отдаляющийся лай за моей спиной. «Как улепетывает!» — засмеялся гнусавый. «Уходим!» — шаги. Через несколько минут все стихло. Я слышала, как жалобно трещат доски и балки, охваченные пламенем. Становилось теплее и светлее, дом пожирал огонь. Всхлипнув, я попыталась приподняться, но перед глазами тут же стало темно, к горлу подступала тошнота. Снова лай, где-то за сараем. «Токи!» Хрипло выдохнула и тут же захлебнулась в собственной рвоте. В голове звенело так, что дышать было больно. Голоса и лошадиный топот. Кто-то подъезжал к дому. «Разбойники? вернулись?» «Нет», — вспыхнула в голове мысль. «Те на телеге передвигались». «Горит все, Орин!» Услышав обращение, сообразила, что это драконы, кто-то из арендаторов. Радость мгновенно охватила сердце. «Они помогут, спасут! Они не способны на подлость!» «Обыщите все!» Шаги. Я снова попыталась подняться на локти, борясь с рвотными позывами и адской болью в голове. «Девчонка, Орин!» — прокричал кто-то совсем рядом. Надо мной нависли тени. «Где Оуэн?» Незнакомец схватил меня за подбородок и дернул голову вверх. «Где мой сын? Отвечай!» «Он сбросил его в реку», — собрав все силы, прошептала я. «Его нужно спасти у пастбища. Туда выбрасывает тех, кто упал». Мужчина, чье лицо я никак не могла разглядеть из-за рези в глазах, зарычал и тут же схватил мою руку. Не удержавшись, я растянулась навзничь. Над нами занималось пламя. «Ее нужно отсюда убрать, Орин!» «Не нужно!» С моей руки сорвали браслет. «Эта вещь тебе не принадлежит, маленькая дрянь. Еще не хватало, чтобы мой сын путался с магичкой. Но она же ребенок. Она моя проблема. Из-за нее мой сын может погибнуть. Не трогать! И если кому слово скажешь...» «Я понял, Орин. Так-то лучше. К реке, быстро!» Бросив меня, они спешно удалились. Заржали лошади, топот, и все стихло. Давясь слезами, я пыталась хоть немного проползти вперед. От дыма и жара становилось трудно дышать. Лай. Подбежав ко мне, Токи уцепился зубами за ворот платья и потащил по ступеням, медленно, но верно. Я помогала ему и руками, и ногами. Подтащив меня по тропинке к сараю, пес подполз ближе и принялся лизать лицо. Тихо плача, я теряла силы и способность думать. Я словно спала. Через сомкнутые веки пробивалась яркая зарева огня. Он ревел, въедался в толстые бревна дома, обращая их в пепел. Едкий дым не давал дышать. Казалось, им пропитано все пространство. Голова гудела. Перед глазами расплывались красные круги и тошнило. Как же сильно меня тошнило. Закашлившись, застонала. Каждое движение причиняло боль во всем теле. От слез щипало глаза. Мне было страшно. Безумно жутко осознавать, что помощь так и не придет. Никому я не нужна. Никто не поспешит мне на выручку. Громкий лай ворвался в воспаленное сознание. Мне стало немного стыдно. Токи! Со мной бок о бок все еще был верный и любимый пес. Он лежал рядом и постоянно лизал мне щеки, словно призывая держаться, не сдаваться. Я попыталась приоткрыть глаза, но все тщетно. От дыма они слезились еще больше. Что-то рядом громко хрустнуло и с грохотом обвалилось. Крыша дома, почему-то подумалось мне. Мама, отец и братья навсегда останутся там, вместе. От боли заныло сердце. Токи снова залаял и ткнулся носом в мой висок. Так мы и лежали. Я больше не пыталась двигаться, сил не осталось. Впадая в беспамятство, видела перед собой лицо Оуэна. Жив ли он? Мне никогда этого не узнать. Я так виновата перед ним. Такая девочка не пара дракону. Я ведь прекрасно понимала это. Всегда чувствовала неровня. Вина перед другом душила. Нельзя было бежать из дому, нельзя было дружить с ним. Такая, как я, не пара дракону. Шум. Мой слух уловил скрип колес. Душа ушла в пятки от ужаса. Спасения не будет. Почему-то я была уверена в этом. Кто бы ни приехал, они добьют. Токи тихо зарычал и поднялся на ноги, неуклюже наступив лапой на мою руку. «Захария!» В нескончаемый поток пугающих мыслей вихрем ворвался тревожный женский голос, так не похожий на мамин. «Зачем мы свернули сюда? Ночь, дорога опасная, что тебе не имется? Ну, горит дом, какое нам до этого дело?» В предрассветной тишине слова эхом разносились по округе. И я была с ней согласна. Никому нет дела. И, наверное, так и должно быть. «Халима, я уже сказал, мы просто проверим. Может, кому помощь наша нужна?» Голос мужчины казался густым и тяжелым. Я тут же представила грузного торговца с большим животом и длинной бородой. Повозка приближалась. Колесо скрипело все громче. Токи залаял, подвывая. Он переступал с лапы на лапу, задевая тупыми коготками мое запястье. Не больно, но очень неприятно. «Папа!» Этот крик был настолько звонким, что я поморщилась. «Смотри, девочка! Возле собаки лежит, она не двигается!» «О, боги, милый!» — всполошилась женщина. «Ребенок! Крошечка моя, да кто же тебя так?» Я внутренне смутилась. Никто никогда не обращался так ко мне. Стало почему-то стыдно. Казалось, они сейчас подойдут, рассмотрят меня как следует и процедят брезгливо. «Всего лишь магичка, дочь лентяя-арендатора, любителя вишневой брашки, сестра тех, кто в свой дом разбойников привел, разочарование матери». Моя душа сжалась в комочек, предчувствуя новую порцию унижений. Они увидят, кто я есть, и уедут. «Ну-ка, проверь ее, сынок, а я пока осмотрюсь, может, еще кто есть?» Шорох речной гальки. Мужчина спрыгнул с телеги. Еще шаги, только тише. «Да ты что, Захария? А вдруг она мертва?» — затараторила женщина. Ее голос стал звонче. «Не ходи, сынок, я сама!» «Нет, он мужчина и не должен бояться!» «Я ничего и никого не боюсь!» — заявил мальчишка. «Быстрые шаги. Кто-то бежал ко мне. Тень? Легкое прикосновение. Мокрая ладонь прижалась к моему носу. «Папа, она дышит, но у нее все волосы в крови!» Он закричал так громко, что у меня в голове зазвенело. «Замечательно!» Мужчина поспешил к нам. Приоткрыв глаза, я попыталась хоть что-то рассмотреть. Рядом залаял Токи. «Собаку бери, сынок, видимо, ее любимец». «Боги всемогущие, ну пес нам зачем?» Возмутилась женщина. «Это же сплошной комок шерсти и грязи!» «Отмоем!» «Где-то там под этими колтунами скрывается верный друг». «Но, Захария, ты не понимаешь, он же не домашний». «Нет, родная, это ты не понимаешь. Дом выгорел дотла. Там в стороне еще одна лужа крови и глубокие следы волочения. Как думаешь, где вся семья этой малышки? Когда она придет в себя, то ей будет проще, если рядом обнаружится хоть кто-то родной». «Даже если это будет простой дворовый пес. Повисло молчание. Мне стало вдруг так страшно потерять еще и Токи. Кто будет о нем заботиться? Кто накормит? Он же пропадет один. Я всхлипнула и потянулась рукой к своему четвероногому спасителю. «Ты прав, милый», — мгновенно сдалась женщина. «Сынок, бери эту зверюгу за ошейник и в телегу. Там привяжи крепко, чтобы не сбежал». «Захария, что ты медлишь? Тут же явно разбойники орудовали. Уезжать нужно и быстрее!» «Погоди!» Чужие пальцы легонько коснулись волос, и я зашипела, чувствуя, как снова подкатывает тошнота. «Тряпки приготовь, сотрясение сильное. Рвать ее будет. И тень сделать нужно, чтобы глаза не болели». «Бедная ты моя девочка!» Женщина погладила меня по щеке. «В телегу, милый!» Меня осторожно подняли на руки. «Ничего, вылечим», — тихо пробормотал мужчина. «Окружим заботой, и будет она у нас улыбаться». «Интересно, как ее зовут?» Рядом вновь возник мальчик. «Узнаем, сынок, все узнаем», — успокоил его отец. «Видно, что девочка хорошая, иначе не сидел бы здесь пес и не сторожил ее так преданно». Меня понесли. Голова кружилась, и я все никак не могла открыть глаза. Небольшая заминка, лай, и меня положили на что-то мягкое. «Ну, теперь она твоя забота, сынок». Женщина прикрыла меня чем-то теплым и толстым. «Ты целитель. Вот и первый сложный пациент». «Понял, мама». Мое запястье сжали. Все те же влажные мальчишечьи ладони. Слабо застонав, повернула голову на бок. «Спасли!» «Мне не верилось! Меня не бросили, а спасли!» Закашлившись, снова попыталась открыть глаза, но ничего не вышло. «Все хорошо, не бойся!» — шепнул тихо мальчишка. «Я всегда мечтал о сестренке. Если у тебя никого нет, папа обязательно оставит тебя. Мы будем расти вместе. Я буду заботиться о тебе и защищать. Всегда!» «Ты только не умирай сейчас, хорошо? Держись, а я помогу!» Его ладони стали горячими, и я ощутила слабый поток целительской магии. «Меня не бросили!» Эта мысль навязчиво крутилась в голове. «Меня не оставили умирать!»